Глава вторая. В штат по недобору. Дверь открылась без предварительного стука, и полковник Балашов поднял на вошедшего удивленный взгляд. Впрочем, выражение на его лице тут же изменилось, и он поспешил встать по стойке смирно. «Господин генерал-лейтенант, вольно, Александр Иванович!» – отмахнулся визитер, предлагая хозяину кабинета вернуться на свое место. Чуть за 50, среднего роста, худощавого сложения, с цепким волевым взглядом, одет по местному обыкновению в комбинезон цвета хаки с генеральскими погонами. Не чинясь, присел к приставному столику и положил перед собой пилотку с кисточкой. Вообще-то, Яков Александрович предлагал обрядить добровольцев в нечто более приличествующее военным, но был не понят. Политика, чтоб ей пусто было. Он же солдат. Впрочем, ладно. Главное, что пока не мешают ему делать свое дело вдумчиво и обстоятельно. «Что у нас с пополнением?» – спросил он у начальника отдела кадров. «Сегодня с грузом прибыли еще 102 человека. Распределением пока еще не занимались. Заявок от командиров хватает, но все их мы удовлетворить не можем. Среди прибывших хватает с особыми отметками». «Кандидаты для 8-го корпуса есть?» «Майор Рязанцев, командир батальона. Планируем на должность командира полка, ну или в качестве начальника штаба к какому-нибудь деревенскому увольню». «Не брякните это при испанцах, нам еще их обид не хватало». «Ни в коем случае», – искренне заверил полковник, обряженный в точно такую же форму, как у генерала. «Так что там с Рязанцевым?» «Если вы не планируете усилить кого-нибудь из испанских полковников, то думаю рекомендовать его на командование 187-м полком». «Как у него с испанским?» «Гораздо лучше, чем у меня. Майор готовился не за страх, а за совесть. Кроме того, в совершенстве знает немецкий». «Значит, рекомендуйте его генералу Пососу». С самого начала гражданской войны республиканцев преследовали неудачи. Несмотря на то, что их поддержали практически все военно-воздушные и военно-морские силы, 80% сухопутных войск примкнули к мятежникам. Более дисциплинированные и обученные войска без особого труда громили республиканцев, основные силы которых были представлены частями милиции, то есть сугубо гражданскими лицами. Однако Народный фронт все же сумел сплотить людей и выдержать первый год противостояния. Как любил поговаривать Слащев, происходило это не благодаря руководству страны, а вопреки ему. Прежний премьер-министр сделал все, чтобы республика прекратила свое существование. Он противился созданию республиканской армии, заявляя о том, что в Испании крепка традиция партизанских войн. Но в то же время палец о палец не ударил для создания отрядов сопротивления на территории, занятой франкистами. На смену ему пришел Хуан Негрино, человек куда более мудрый, но главное, его фигура удовлетворяла правительству других стран. И первое, с чего он хотел начать, это создание единых вооруженных сил. Народный фронт весьма неоднороден. В него входит множество партий с противоречивой идеологией. И ни одна из них не желает усиления товарищей по борьбе. Сегодня у них цель и интересы совпадают, завтра дороги вновь разойдутся. К чему потворствовать укреплению позиций завтрашних противников? Как при подобном подходе республиканцы умудрялись еще не проиграть, Яков Александрович попросту не понимал. Но факт остается фактом. Да, тяжко, да, ценой невероятных усилий и больших жертв, но республика продолжала жить. Впрочем, очень может быть, тут сыграли свою роль российские коммунисты, большевики. Эти склонны к радикальным действиям и пользовались большим авторитетом и влиянием, пусть и были биты в России. В сложившейся ситуации Алексей II обратился к Хуану Негрине с предложением помочь в создании регулярной армии. Премьер-министр даже скрыто летал в Петроград для личной встречи с императором. Причем не единожды. и месяц назад было подписано тайное соглашение. Честь создания армии премьер-министр возложил на генерала Пососа, одного из немногих кадровых военных, поддерживавших республику. Более того, он полностью предан центральному правительству, что уже доказал, задавив майский мятеж анархистов в Барселоне. За короткий срок Пососу удалось вывести вооруженные силы Каталонии из-под юрисдикции местных властей, переподчинить их Мадриду и создать Восточный фронт. Весьма непростая задача в существующих реалиях. Вдобавок ко всему, он провел две наступательных операции, успехом увенчалась только одна из них, да и то частичным. Но на фоне того, что прежде успехи республиканцев наблюдались лишь в обороне, результат все же положительный. Да еще и раздут средствами пропаганды. В настоящий момент генерал Посос был поставлен во главе Южного фронта. Весьма неоднозначное назначение. Они восприняли это как понижение. На данном направлении наблюдалось стабильное равновесие и отсутствие активных боевых действий. Другие, и франкисты в том числе, решили, что это вызвано намерением развить наступление на Андалусию. Генерал Кейпо Дельяно начал поспешно готовиться к отражению наступления республиканцев. Но Посос разочаровал всех, и прежде всего противников. Во вверенных ему частях началась чехарда, интриги, заговоры. Командиры смещались с поразительной быстротой. Произошла ротация личного состава. На место проверенных ветеранов набирались призывники, по сути, полные неумехи. Не сказать, что ветеранов в полках не оставалось вовсе. Но их процент значительно снизился. Зато части Центрального фронта серьезно усилились опытными бойцами. Правда, кроме того, они были еще и идейными представителями радикально настроенных левых партий. Свои действия генерал объяснял тем, что ввиду стабильности положения Южный фронт не испытывает такой острой необходимости в опытных кадрах. К тому же в окрестностях Толедо уже заканчивал развертывание русский добровольческий корпус, успевший проявить себя при отражении наступления генерала Вареллы, решившего нанести очередной удар по Мадриду с юга. Корпус Слащева, которому с его опытом и талантами пристало командовать армией, не меньше вызывал опасения у Франко и его союзников. Именно по этой причине, помимо мятежников, напротив него сосредоточились части легиона Кондор и итальянского экспедиционного корпуса. Но Слащев не проявлял никакой активности, продолжая формирование своего соединения. Он даже не стал противиться попытке врага вести с ним тайные переговоры, всячески выставлял на показ свое неприятие республиканского правительства. Причина в серьезном влиянии коммунистической партии и бывших соотечественников. Не так давно он с ними воевал не на жизнь, а на смерть. И, кстати, вел себя в отношении красных весьма жестко. Буквально на грани военного преступника. По окончании гражданской войны даже был последствием, но оправдали. Именно вот эта противоречивость его фигуры и послужила первопричиной его назначения. Можно сказать, что командир корпуса – единственный, кто прибыл на эту войну по приказу. Но правда заключалась в том, что Слащев и сам отправился бы сюда. Просто потому, что в какой-то момент война превратилась для него в некую потребность. Как некогда морфий и кокаин, от пристрастия к которым он потом избавлялся с большим трудом. Однако написать рапорт он не успел. Просто потому, что получил приказ еще до того, как было объявлено о создании соединения. «Есть еще интересные кадры?» – спросил Слащев, едва было покончено с назначением майора Рязанцева. «Подпоручик Азаров, выпуск этого года, Павловское училище, бритер. Тройная дуэль без решения дуэльного комитета. Результат – один труп, один раненый, на нем ни царапины. Всех троих вызвал он, причем в течение нескольких минут». «Бронеходчик». Прекрасно помня, кого именно выпускает Павловское училище, констатировал генерал. «Да, а нас как раз одолевает командование интербригад с просьбой направить им бронеходчиков. Думаю, бросить им его как кость». «У нас не комплект бронеходчиков». «Восполним еще. По планам, план действий пришлось подкорректировать. С недовольной миной перебил генерал полковника. И когда? На днях. Но в корпусе еще не комплект личного состава. Знаю. Игра с Франко затянулась. К республиканцам просочились кое-какие сведения. Подозреваю, что утечка намеренно организована противником. Посеять раздор, вызвать недоверие к русским. Соответственно, ослабить противника и подорвать доверие к России. Что не так уж трудно, учитывая влияние левых партий. Удачная наступательная операция убьет сразу несколько зайцев. Упрочит положение, авторитеты, популярность Негрины. Отведет всяческие нехорошие мысли от нашего корпуса. Положительно скажется на образе России. И самое главное, отвлечет внимание как союзников, так и противников от генерала Пососа. Ну и снимет напряжение на Южном фронте. Рано им еще воевать. Ясно. Но Азаров нам не подойдет в любом случае. А Глобля под 2 метра ростом. Этакого гренадера ни в какую рубку не сунуть. Его даже в паука не впихнуть. Это-то верно. Но помимо управления машиной, его еще много чему учили. Как с успеваемостью, с отличием. В училище Шатилова дипломами с отличием не разбрасываются. Не думаю, что нам нужна мина замедленного действия. Может и мина, но нужна. Определяйте его в бронетяжнике. Эти машины посвободнее будут, а после наступления сплавим к интернационалистам, если выживет.